Глава 10. Прошли годы. Сезоны сменяли друг друга, обрывая недолгие жизни животных. Наступило время, когда не осталось уже никого, кто помнил бы прежние дни до восстания, кроме Кашки, Бенджамина, Ворона Моисея и еще нескольких свиней. Мюрриел умерла. Ромашка, Джесси и Ухват тоже скончались. Джонс и тот дал дуба в приюте для алкоголиков вдали от здешних мест. Снежка никто больше не помнил. Бойца тоже забыли, кроме тех немногих, кто знал его лично. Престарелая Кашка располнела, суставы у нее не гнулись, а глаза то и дело слезились. Она уже 2 года как должна была выйти на пенсию, но продолжала работать, как и все. Разговоры о том, чтобы отгородить угол пастбища для пожилых животных, давно прекратились. Наполеон заматерел и весил 10 с лишним пудов. Визгун до того разжирел, что с трудом открывал глаза. Только старый Бенджамин почти не изменился, разве что морда чуть посидела, а после смерти бойца он стал еще более замкнутым и молчаливым. Население фермы выросло, хотя и не так сильно, как животные некогда ожидали. Для многих, родившихся после восстания, само это событие было не более чем туманным преданием, передаваемым из устно. А другие животные, которых купили и доставили издалека, и вовсе никогда не слышали о нем. На ферме теперь работало, не считая Кашки, 3 лошади. Здоровые, крепкие кобылы, работящие товарки, но очень уж глупые. Ни одна из них не смогла осилить грамоту дальше буквы «Б». Они верили всему, что слышали о восстании, и всем положениям анимализма, особенно со слов Кашки, к которой относились почти как к матери, но едва ли они много осознавали. Ферма теперь, можно сказать, процветала. Хозяйство наладилось. Животные даже прикупили 2 поля у мистера Пилкингтона. Ветряную мельницу, наконец, достроили, обзавелись молотилкой и стогометателем, и надворных построек добавилось. Клянчер купил себе дрожки. Однако электрический генератор на мельнице так и не поставили. На ней мололи зерно, что приносило немалые деньги. Животные теперь трудились на строительстве новой мельницы. Говорили, что вот уж на ней непременно установят генератор. Но о тех роскошествах, которые когда-то им сулил Снежок, 3-дневная рабочая неделя и стоила с электрическим освещением, горячей и холодной водой, разговоров больше не велось. Наполеон заклеймил подобные идеи как противные духу анимализма. «Истинное счастье, — говорил он, — состоит в упорном труде и скромной жизни». Ферма каким-то образом богатела, чего нельзя было сказать о самих животных, кроме, разумеется, свиней и собак. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что последних развелось слишком много. Не то чтобы они не трудились, однако работа их была весьма специфической. Они, Визгун не уставал это объяснять, занимались бесконечным надзором и организацией. Большая часть этой работы не была доступна пониманию других животных в их невежестве. Визгун, например, говорил им, что «свиньи каждый день тратят уйму сил на таинственные занятия под названием подшивки, отчеты, протоколы и докладные». Это были большие листы бумаги, которые требовалось плотно исписать, а как только они заканчивались, их сразу жгли в печке. Визгун объяснял, что это заключает в себе высочайшую важность для благополучия фермы. Однако ни свиньи, ни собаки накормить себя своим трудом не могли, а развелось их припорядочно, и аппетит у всех был отменный. Что же касалось остальных, их жизнь, насколько они видели, была такой же, как и всегда. Они почти все время голодали, спали на соломе, пили из пруда, работали в поле, зимой они мерзли, летом страдали от мух. Иногда животные постарше ворошили смутные воспоминания, пытаясь понять, была ли жизнь в первые дни после восстания, когда только прогнали Джонса, лучше или хуже, чем сейчас. Но тщетно. Им не с чем было сравнивать текущую жизнь. Не на что опереться, кроме визгуновых списков цифр, неизменно подтверждавших, что жизнь становится все лучше и лучше. Животным этот вопрос представлялся неразрешимым. Так или иначе, у них и времени-то почти не было на подобные рассуждения. Только старый Бенджамин утверждал, что помнит каждый день своей долгой жизни и знает, что им никогда не жилось и не могло житься намного лучше или хуже. Голод, труд и обманутые надежды были, по его словам, неизменным законам существования. И все же животные не теряли надежды. Более того, они никогда ни на миг не забывали, какая честь и удача им выпала быть членами скотного двора. Они ведь все еще были единственной фермой в стране, во всей Англии, которой владели и управляли животные. Все они, без исключения, даже самые юные, даже новоприбывшие с других ферм, за 10, а то и 20 миль не могли этому надивиться. А когда они слышали ружейные залпы и видели, как зеленый флаг реет на ветру, сердца их переполняла неприходящая гордость. И разговор всегда сворачивал на прежние героические времена, когда был изгнан Джонс, записаны 7 заповедей и одержаны победы в великих битвах над агрессорами людьми. Старые мечты не утратили своего очарования. Животные все так же верили в грядущую скотную республику, предсказанную мажором, когда зеленые просторы Англии не будет топтать нога человека. Когда-нибудь это свершится. Возможно, что не скоро, возможно, никто из них до этого не доживет. Но это произойдет. Даже мотив зверей Англии все еще иногда напевали тайком. Во всяком случае, не приходилось сомневаться, что все животные на ферме знают эту песню. Пусть никто не осмеливался петь ее вслух. Возможно, жизнь их сурова, и не все надежды исполняются, но они не забывали свое отличие от других животных. Если они и голодают, то не от того, что кормят тиранов людей. Если они и трудятся, то только ради себя. Никто из них не ходит на двух ногах. Никто из них не называет никого хозяином. Все животные равны. Как-то раз в начале лета визгун велел овцам идти за ним и увел их на пустырь на дальнем краю фермы, поросшей молодыми березками. Овцы паслись там весь день, ощипывая листья под надзором визгуна. Вечером он вернулся один, оставив овец на пастбище без присмотра, благо погода была теплой. В итоге овцы паслись там неделю, так что другие животные их не видели. Каждый день к ним ходил визгун и возвращался ближе к вечеру. Он говорил, что разучивает с ними в спокойной обстановке новую песню. Погожим вечером, вскоре после возвращения овец, когда животные, закончив работу, шли с поля домой, до них донеслось со двора перепуганное ржание. Животные застыли от неожиданности. Они узнали голос кашки. Она заржала снова, и животные галопом бросились во двор. Там они увидели, в чем было дело. Свинья шла на задних ногах. Да, это был визгун. Чуть неуклюже, видимо, не вполне привыкнув удерживать свою тушу в таком положении, но, сохраняя равновесие, он прогуливался по двору. Немного погодя, из дверей дома вереницей вышли другие свиньи, все на задних копытах. Кто-то лучше, кто-то хуже. Одна-две свиньи шагали с таким неустойчивым видом, словно были не прочь опереться на палку, но все они успешно обогнули двор. Тогда яростно залаяли собаки. Черный петух пронзительно закукарекал, и из дома выплыл сам Наполеон с величавой осанкой, надменно посматривая по сторонам, а вокруг него резвились псы. В копытце он сжимал кнут. Повисла мертвая тишина. Животные жались друг к дружке, глядя в ужасе и изумлении, как свиньи вереницей расхаживают по двору. Мир словно перевернулся. Когда первый шок прошел, животные в какой-то момент могли бы, вопреки всему, вопреки боязни собак и многолетней привычке принимать безропотно и бездумно любое свинство, выразить протест. Но тут, как по сигналу, все овцы разом заблеяли во всю глотку. «Четыре ноги хорошо, две лучше! Четыре ноги хорошо, две лучше! Четыре ноги хорошо, две лучше!» И блеяли безостановочно 5 минут. А когда умолкли, выражать протест было уже не перед кем. Свиньи успели вернуться в дом. Бенджамин почувствовал, как кто-то тычется ему в плечо. Обернувшись, он увидел кашку. Ее старые глаза казались мутнее обычного. Ничего не говоря, она легонько потянула Бенджамина за гриву и привела к торцу большого амбара, где были записаны 7 заповедей. Минуту-другую они стояли, уставившись на белые буквы на просмоленной стене. «Зрение мое ослабло, — наконец сказала кашка. — Я и в молодости не могла разобрать, что здесь написано. Но сдается мне, что-то здесь не так. Разве 7 заповедей всегда так выглядели, Бенджамин? В кои-то веки Бенджамин нарушил свой обычай и прочел Кашке, написанное на стене. Там теперь оставалась единственная заповедь. Все животные равны, но некоторые равнее других. После этого животные уже не удивились, когда на следующий день свиньи, которые надзирали за работами, вышли с кнутами, зажатыми в копытцах. Не удивились, когда узнали, что свиньи купили себе радио, проводят телефонную линию и оформили подписку на Джона Булла, Клубничку и Дейли Миррор. Не удивились, когда увидели, как Наполеон прогуливается по саду, попыхивая трубкой. Не удивились и тому, что свиньи оделись в одежду мистера Джонса. Наполеон показался в черном пальто, галифе и кожаных гетрах, а его любимая свиноматка в моровом платье, которое миссис Джонс надевала по воскресеньям. Через неделю ранним вечером на ферму прикатили несколько дрожек. Это были соседние фермеры, прибывшие по приглашению, чтобы осмотреть скотный двор. Им показали всю ферму, и все увиденное вызвало у них огромное восхищение, в особенности мельница. Животные тем временем пропалывали репу. Они прилежно трудились, уткнув носы в землю, и не знали, кого больше бояться — свиней или людей. Вечером из дома разносился громкий смех и раскатистое пение. И вдруг животные, заслышав общий гомон хозяев и гостей, прониклись любопытством. Что же там такое происходит, когда впервые животные и люди встречаются на равных? И животные все разом тихо поползли в хозяйский сад. У ворот они остановились в нерешительности, но Кашка повела их за собой. Они подкрались на цыпочках к дому, и все, кто был достаточно высок, приникли к окну столовой. Там за длинным столом сидели 30 фермеров и столько же наиболее знатных свиней, а сам Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи, судя по всему, полностью освоились со стульями. Вся компания дружно резалась в карты, но прервала игру, по-видимому, ради тоста. Передавая друг другу большой кувшин, они наполнили бокалы пивом. Никто не замечал любопытных животных за окном. Встал мистер Пилкингтон из Фоксвуда с бокалом в руке. Он заявил, что собирается предложить присутствующим поднять тост, но для начала считает своим долгом сказать несколько слов. Он сказал, что испытал огромное удовлетворение, как он ничуть в этом не сомневался, и все присутствующие, когда почувствовал, что долгий период взаимного недоверия и непонимания подошел к концу. Было время, не то чтобы он или кто-нибудь из присутствующих разделял такие настроения, однако было время, когда соседние фермеры воспринимали уважаемых владельцев скотного двора не то чтобы враждебно, но, пожалуй, с некоторым опасением. Имели место досадные происшествия, бытовали ошибочные представления. Считалось, что ферма, которой владеют и управляют свиньи, представляет собой нечто ненормальное и оказывает разлагающее влияние на округу. Огромное множество фермеров полагали, не наведя должных справок, что на такой ферме царят распущенность и беспорядок. Они переживали, как это скажется на их собственных животных и даже на батраках. Но теперь все подобные сомнения были развеяны. Сегодня он с друзьями посетил скотный двор и своими глазами осмотрел каждый его дюйм. И что же они увидели? Не только самые передовые методы ведения хозяйства, но дисциплину и порядок, которые должны служить примером любому фермеру. Он полагал, что не ошибется, если скажет, что низшие животные скотного двора выполняют больше работы и получают меньше корма, чем любые животные в стране. Честное слово, он и его друзья увидели в этот день много такого, что они намерены немедля перенять для своих ферм. «В заключении, — сказал мистер Пилкингтон, — он еще раз подчеркнет дружеские чувства, которые сохранялись, и да будет так и впредь, между скотным двором и его соседями. Между свиньями и людьми нет и не может быть никакого столкновения интересов. У них общие стремления и общие трудности. Разве проблема рабочей силы не везде одинакова?» С этими словами мистер Пилкингтон так оглядел собравшихся, что стало ясно. Он собрался блеснуть перед ними тщательно отточенным остроумием, но заранее начал давиться от смеха и не сразу совладал с собой, так что его трехэтажный подбородок побагровел. Наконец он сумел выговорить. «Если вам нужно держать в узде низших животных, то нам низшие классы». Такое бонмо, остроумие, вызвало взрыв хохота за столом. И мистер Пилкингтон еще раз поздравил свиней с порядками, которые он увидел на скотном дворе. Скудные порции, долгий рабочий день и общее отсутствие послаблений. «А теперь, — сказал мистер Пилкингтон, — он попросит компанию встать и не забыть наполнить бокалы. «Джентльмены, — обратился он ко всем, — джентльмены, хочу предложить тост за процветание скотного двора!» Все стали дружно аплодировать и топать. Наполеон был так польщен, что встал из-за стола и подошел чокнуться с мистером Пилкингтоном. Когда аплодисменты стихли, Наполеон остался стоять и сказал, что хочет кое-что добавить. Как и все речи Наполеона, эта тирада была краткой и по существу. Он сказал, что тоже счастлив завершению периода непонимания. Долгое время ходили слухи, их распространял, как он имел основание думать, некий недоброжелатель, что он со своими коллегами исповедует какие-то подрывные, чуть ли не революционные взгляды. Им приписывали стремление поднять восстание среди животных соседних ферм. Так вот, это злостная клевета. Единственное их желание, как сейчас, так и в прошлом, это жить в мире и вести нормальные деловые отношения с соседями. «Ферма, которую он имеет честь возглавлять, — добавил Наполеон, — это предприятие кооперативное. Купчи, которые хранятся у него, находятся в коллективной собственности свиней. И хотя он не верит, чтобы у кого-нибудь еще остались прежние подозрения, недавно на ферме предприняли новые шаги, призванные еще сильнее укрепить возникшее доверие. До сих пор местные животные по какой-то нелепой привычке называли друг друга «товарищ». Это следовало искоренить». Также они практиковали очень странные обычаи, истоки которого не ясны — маршировать каждое воскресное утро по саду мимо прибитого к столбу черепа хряка. Этот обычай тоже собирались упразднить, а череп уже предали земле. Также гости могли заметить зеленый флаг, реющий на флагштоке. Возможно, они обратили внимание, что на нем больше нет нарисованных белой краской копыта и рога. «Отныне и впредь это будет просто зеленый флаг!» Наполеон похвалил превосходную добрососедскую речь мистера Пилкингтона и добавил, что у него есть только одна поправка. Мистер Пилкингтон называл его ферму скотным двором. Ему, конечно, не могло быть известно, ибо он, Наполеон, только впервые объявляет об этом, что название «скотный двор» устарело. Впредь ферма будет называться «Барский двор», как, по его мнению, она именовалась изначально. «Джентльмены», — заключил свою речь Наполеон, — «я предлагаю тот же тост, но с одним новшеством. Наполните бокалы до краев. Джентльмены, я поднимаю тост за процветание барского двора». Все снова сердечно зааплодировали и осушили бокалы до дна. Только животным, во все глаза смотревшим в окно, стало казаться, что происходит нечто странное. Отчего свиные морды неуловимо изменились. Кашка переводила мутный взгляд с одной морды на другую. У кого было 5 подбородков, у кого 4, у кого 3. Но отчего же морды стали такими расплывчатыми? Потом аплодисменты стихли, и все снова взялись за карты, продолжать прерванную игру. А животные тихонько поплелись во свояси. Но, сделав шагов 20, они остановились как вкопанные. Из дома раздался шум голосов. Животные бросились назад и снова приникли к окну. Да, там вовсю ругались. Кричали, стучали по столу, испепеляли взглядами, яростно оправдывались. Ссора возникла из-за того, что Наполеон и мистер Пилкингтон оба пошли с тузов пик. Ругались на 12 голосов, неразличимых между собой. И тут до животных дошло, что не так со свиными мордами. Стоя за окном, Они переводили взгляды со свиней на людей, с людей на свиней и опять со свиней на людей, но уже не могли понять, кто есть кто.